Глава 10. Это было недели через 3 после того, как я вернулся из армии. Мы с одной девушкой сидели на перевернутой лодке у воды на левом берегу и пили прямо из бутылки крепленое вино. Она, всасывая сквозь губы, делала несколько глоточков и передавала вино мне. Я запрокидывал бутылку над открытым ртом и вливал в горло не меньше полстакана дрянного пойла. Потом долго приходил в себя. Занюхивал рукавом, глубоко затягивался сигаретой, стараясь перебить подкатывающую тошноту. Ночь, светлое звездное небо. Воды залива тихо шелестели. На другой стороне, над сгорбленной избушкой лодочной станции, мерцала умирающая лампочка, будто передавала в космос азбукой Морзе сигналы о помощи. Мы были одни. Я жарко поцеловал ее в губы, бесцеремонно помял груди, жадно пощупал попу, потом грубо задрал ее юбочку, сорвал трусики и сильно вошел. 4-й раз за этот день. Трахаться она любила и умела. К тому же она была нимфоманкой, ей всегда было мало, а между ее ножек всегда мокро. Я быстро вскипел, спешно отпрянул и разрядился на песок. Она с сожалением посмотрела на мой опавший предмет. Мы познакомились только вчера, но уже сегодня были закадычными друзьями и щедрыми любовниками. Она была опытным и спокойным человеком. В свои 17 лет она уже повидала такое, что мне и не снилось, поэтому относилась к жизни с философской скукой, безмятежностью и смирением. Моя спутница захотела писать, и тут же у лодки запросто присела. Трусики ей не пришлось снимать. Они, разорванные мной, белели на песке в нескольких шагах. Ударила струя. Ее пузырь был полон, и облегчалась она долго, с заметным удовольствием. Я наблюдал за ней с легким любопытством. «Тебе интересно?» — спросила она. «Что?» «Что-что? Смотреть, как я ссу?» «Ну так». «Подойди». Журчание из-под нее прекратилось. Я неохотно слез с лодки и подошел. Она взяла мою руку, потянула ее вниз, заставив меня присесть, и сунула ее под себя ладонью вверх. Потом вновь стала писать. Горячая струя ударила по пальцам. Мы искупались голышом, вылезли на берег. Она дрожала от холода. Я откупорил последнюю бутылку вина. Она выпила, согрелась, и ее язык развязался. Долгое время у нее был друг. Ему было около 50. Он трахал ее, когда хотел и как хотел, но зато всегда подкидывал денег. Впрочем, стоял у него плохо. Больше всего он любил смотреть, как она писает на толчке, и при этом подставлять под ее струю свою ладонь. Со временем она так к этому привыкла, что, опустошая мочевой пузырь в одиночестве, ощущала, что ей чего-то недостает. Приучил гад. 3 часа ночи. Вдруг, как в кинофильме, раздается мощный взрыв, и лодочная станция на другой стороне залива вместе с огненным облаком взлетает на воздух. А потом, будто на рапиде, деревянные обломки вперемешку с комьями земли медленно осыпаются в воду. Старой лодочной станции больше нет. Я не могу поверить своим глазам. Она с фатальной невозмутимостью смотрит на этот кусочек крутого боевика, случившегося взаправду, и говорит, притворно зевая: «Скучно, поручик».